Глава 32. Девочки, Анна, Милена и сестры Пелестро приходили меня навестить. И даже Амирану передавала привет. Интересно, что это с ней? Хотя во время пожара она показала себя неплохо, не растерялась, пыталась собрать всех вместе. Что ни говори, а она настоящий лидер. Той же Альберте до нее далеко. Пробыли посетительницы недолго. Все пытались поделиться впечатлениями от происшествия и своими выводами, хоть Ларри на них и рычала периодически. Но были и интересные новости. Нас, оказывается, перевозят в другое место. Здесь слишком опасно. Правда, поедут не все, а только те, кто прошел в следующий тур, и то хорошо. Всем предписано собираться. Да вот только, во-первых, мне распорядители ничего не говорили, а во-вторых, пока нельзя вставать. Как ни странно, после лечения Клауса я чувствовала себя заметно лучше. Может, дело в том, что мой резерв вырвали насильно? Или это вообще была атака, попытка убийства? Только кому я нужна? День проходил тоскливо. Делать было нечего. Пару раз приходил целитель, приносили еду. На этом все. Ни книжку почитать, ни в сад сходить. Скучно. Да еще мысли все вьются вокруг мужчины с глазами цвета грозового неба. Как так может быть, что там, во время пожара, я впилась, как пиявка, в этот взгляд? Нормальная светлая должна была бежать на помощь раненым, а не любоваться на своего спасителя. Но какой же он был! Ух! Кажется, мне пора замуж. Срочно! А то мысли всякие в голову лезут. Очень глупые мысли. На тему того, что роль любовницы не так уж и отвратительна, когда рядом лорд-канцлер. Это совершенно несвоевременное размышление я попыталась затолкать в самую глубину сознания, потому что просто отделаться от него, выкинуть, не получалось. А еще я почему-то постоянно думала о его предложении стать фавориткой. Это так непристойно, но в то же время будоражит, отдается покалыванием в пальцах и томлением в груди. Клаус Морентино — красивый, богатый, влиятельный мужчина, темный, обещавший не делать из меня батарейку и помочь поступить в Академию целительства. Так чего еще мне надо? «Не слишком ли ты высокого о себе мнения, Сорано, если от таких предложений отказываешься?» Да и мысль о нас вместе не вызывает отторжения, скорее наоборот. Быть любовницей, да пусть даже фавориткой, хоть и почетная должность, а по факту это и есть работа. Ну как-то это неправильно, что ли? Я тяжело вздохнула и уставилась на дверь, в которую постучали. С уходом целителя я решила ее все же закрыть, поскольку очень неуютно чувствовала себя в незапертой комнате. Пришлось вставать и с огромным трудом к ней ковылять. Взмокла, пока добралась. «Леди Сорано, открывайте!» Я вздрогнула, узнав голос того, о ком я только что вспоминала. Неосознанно даже за плечи себя обхватила. Как это было странно, остро! Думать о том, каково быть его любовницей, и тут же знать, что он стоит за этой дверью. Вздохнула несколько раз глубоко, до головокружения. «Летиция, с вами все в порядке?» «Да, сейчас», — ответила дрожащим голосом и отперла дверь. Лорд Морентино стоял, прислонившись к косяку, хмурился и почесывал бровь. Оглядел меня с ног до головы каким-то странным взглядом, темным, непонятным, от которого сердце в груди заколотилось, как бешеное. «Леди Сорано, у вас жар? Вы вся красная?» Я приложила ладони к щекам и только сейчас почувствовала, как они горели, уши тоже. «Нет», — неуверенно проблеяла я, — «просто в комнате жарко». «Думаете? Мужчина зашел без приглашения, вроде бы нет». «Может, я все же позову целителя?» «Нет, правда, все нормально. Вы что-то хотели?» Я устало прошлепала к креслу и приземлилась в него. Сидеть при мужчине на кровати неприлично, а стоять ноги уже подгибаются. «Хотел кое-что уточнить по делу. ответил он, внимательно вглядываясь в мое лицо этими невероятными штормовыми глазами. А меня накрыло разочарование, такое острое, что я чуть не расплакалась у него на глазах. Не знаю уж, что моя душенька хотела услышать, но явно не это, и да, я знаю, что с точки зрения разума это звучит как бред. Что именно вас интересует? Не сразу, но я взяла себя в руки. Не вспомнили ли вы какие-то подробности? Нет, но ведь тот помощник распорядителя, что стоял рядом со мной, он же должен был почувствовать. Все верно, в теории. Рент Джованно поймал вас, когда вы начали падать, но он не понял, почему это произошло. Никаких магических всплесков он не почувствовал, а он не слабый маг. И что это значит? Я на секунду задумалась. Постойте, получается, что бы это ни было, оно произошло позади меня, так? Именно. Били в спину, Летиция. Клаус посмотрел на меня в упор, стараясь как будто не пропустить ни одной эмоции. Били? Меня пытались убить? Я так не думаю. Скорее всего, вами пытались воспользоваться как батарейкой, только дистанционно. Но это же невозможно. Растерялась я. Потом с подозрением посмотрела на мужчину, предположив, что он так неудачно пошутил. Светлые при смерти могут вырвать энергию у другого светлого. Такие случаи были во время войны. Но никто из ведьм серьезно не пострадал. А вырвать энергию можно только неосознанно, чтобы выжить. Ни один светлый не может это контролировать, и хотите же вы сказать, что и темные так могут? Нет, темные точно нет. И вы правы, и светлых серьезно раненых, да и вообще раненых нет. Почти все стояли под куполом Хроноса, созданным сестрами. Вы думаете на них? На Пелестру? Нет, Лориана никогда этого бы не сделала. Да и с их резервом поддержать купол несколько минут — не такая уж сложная задача, поверьте. Тогда что это? А я не знаю, Летиция. Просто не знаю. Клаус развел руками и виновато улыбнулся. Мое мнение, что вас именно атаковали, но это не объясняет, как вы оказались без резерва. Честно говоря, у меня нет особых идей. Это обнадеживает. Хмыкнула я, наблюдая за тем, как лорд Морентино присаживается на мою разобранную кровать. Это было так... Ладно, пусть будет странно. И сердце почему-то бьется прямо в горле. Думаю, это сделал менталист. Но вот чего она добивалась, я не знаю. Но Тальбери не было в нашей группе. Покачала головой. Я ее вообще не видела. Она менталист. При желании она может скрыться от кого угодно. Это ваше объяснение? Лучшего нет, — устало ответил Клаус. Просто будьте осторожны, Летиция. Вот, возьмите. Мужчина протянул мне амулет на цепочке. Приглядевшись, поняла, что это целительский артефакт, сильный. Хочу, чтобы у вас была хоть какая-то защита. Спасибо. Когда я взяла подарок, мужчина накрыл мою руку своей большой сильной ладонью. От неожиданности я подняла взгляд и не смогла его отвести от этих штормовых глаз. Дыхание перехватило. «С вами все в порядке, Летиция. Вы выглядите странно», — заботливо уточнил мужчина, хотя мне показалось, что в глубине его глаз пляшут демоны. Хотя нет, это просто отсвет от ночника. Наверное. «Да, точно. Я в порядке». На всякий случай попыталась выдернуть руку, но Клаус не дал. Медленно, как в этих глупых синематографических картинах, что показывают по визору, он склонился и коснулся губами моих пальцев. Я моргнула, и уже через секунду лорд Морентино сидел прямо и чуть снисходительно ухмылялся. Показалось? Да нет. «Не может быть. Летиция, вы подумали над моим предложением?» «Каким?» Честно попыталась сосредоточиться на его словах, но получалось плохо. Зачем он это сделал? «Демон, ну нельзя же быть такой восторженной дурочкой! Подумаешь, ручку поцеловал! Но ведь это в первый раз со мной такое, я не привыкла!» «Ну да, правда, не так себе». «Стать моей?» Усмехнулся мужчина, и я с трудом удержалась, чтобы, как ни банально это звучит, не утонуть в его глазах. Теперь они уже не напоминали штормовое небо, скорее лаву, что медленно течет между камней. Красиво, но смертельно опасно. Любовницей не стану. Отрезала неожиданно для самой себя. Получилось довольно резко, я бы даже сказала, агрессивно. Клаус посмотрел с некоторым удивлением, видимо, не ожидал такого тона. Ну ладно, надеюсь, мне простительно, учитывая физическое состояние. «Ладно», — протянул он и поднялся. «Тогда не буду вам мешать, леди Сурано». С огромным трудом не позволила себе вслух произнести что-то типа жалкого «уже уходите». Вместо этого прикусила губу и отвернулась. Через несколько секунд, так и не услышав шагов, все же посмотрела в его лицо, в глаза, в которых больше не было обжигающей лавы, там клубился холод, как в снежных облаках, медленно, но неотвратимо надвигающихся на несчастную маленькую меня. Бррр! «До встречи, Летиция! До встречи!» Почти промурлыкал Клаус и, развернувшись, печатая шаг, направился к двери. Наверное, надо было его остановить, что-то сказать, но я совершенно не представляла, что именно, растерялась. Только и могла смотреть вслед уходящему мужчине и хлопать, как дурочка, глазами. Неприятно получилось, глупо. Надо было объясниться, отказаться мягче, пощадить чувства. Нет. Я не думаю, что лорд-канцлер Морентино испытывает ко мне хоть что-то возвышенное, просто, как я слышала, когда женщина отказывает мужчине, это несколько бьет по его чувству собственного достоинства. Возможно, это правда. Хотя о чем это я? Вряд ли самолюбие такого человека может хоть что-нибудь повредить. Тем не менее, Клаус задержался на секунду у выхода, бросил на меня какой-то странный взгляд и только после этого ушел, аккуратно придержав дверь. Было ощущение, что с трудом сдержался, чтобы не хлопнуть. Дал понять, что недоволен, очень недоволен. Ну и ладно, я не медалька, чтобы всем нравиться и всем угождать. Не по мне это, становиться чьей-то фавориткой, вот. Может, это и по-детски эгоистичное решение? Я буду до конца жизни сожалеть о таком поступке, но ведь в зеркало смотреться тоже как-то надо. И желательно, чтобы при виде самой себя не было противно. А если я продамся за возможность учиться и жить безбедно, именно так и будет. Наверное, я молодая и глупая идеалистка. Наверное, я совсем плохо соображаю, раз отказала такому человеку. Демон! Я грубо отказала самому лорд-канцлеру. Вслух прошептала я и обхватила плечи руками. Да я совсем идиотка бесстрашная. Не знаю, сколько прошло времени, пока я сидела, свернувшись в кресле, подогнув ноги под себя и обняв колени, мерзла изнутри. Вот только холод был не от страха, а от чего-то еще. Где-то в душе зияла пустота, как будто оттуда насильно вырвали что-то важное. Хотелось побежать, догнать Клауса, сказать, что я передумала, пошутила, что согласна на все. С другой стороны, я понимала, что он давно ушел, да и извинений вряд ли примет. Скорее всего, следующий этап конкурса будет для меня последним. Что же, я и так тут слишком задержалась. Жаль только, что все-таки придется вернуться в пансион, чтобы сдать экзамены. Когда уже стемнело, ко мне заявился помощник распорядителя и сообщил, чтобы я собирала вещи. Сначала я даже подумала, что меня выгонят прямо сейчас, на ночь глядя. Но мужчина меня успокоил, сказав, что мы всего лишь завтра переезжаем в личную резиденцию лорда Морентино. Даже на фоне моего отвратительного настроения и угрызений совести и гордости у меня не мог не вспыхнуть интерес. Никогда до этого не была в богатом доме. Замок не в счет. Правда, я подрабатывала прошлым летом гувернанткой, но зажиточная семья в нашей глуши явно отличается от сказочно богатой в столице, так что даже пытаться сравнивать не стоит. Собирать мне было особо нечего. Черное платье, в котором я выращивала цветы на конкурсе, все же решила прихватить, а вот то первое, розовое, однозначно оставлю. Выступать в роли придворного шута как-то не планирую. Покидала в сумку ценные пузырьки, потому что хотелось доказать лорд-канцлеру, что я могу быть просто красивой, изысканной, обаятельной не только для него. Хотя я и до этого особенно не старалась. Откуда все это? Почему так хочется сделать ему назло, чтобы на меня обратил внимание какой-нибудь красивый, богатый, светлый? Да вот только что потом, даже если принц, мечта всех девушек, и появится в моей жизни, и я покажу язык Клаусу, что вот где не оценил. Но мне же совершенно не принесет счастья такое замужество. Почему от мысли, что я выйду за кого угодно другого, становится так гадко на душе? И в то же время стоит представить, как мне делает предложение лорд-канцлер, и сердце замирает, как в дурацком романе. Что со мной? Нет. Не думать об этом, не думать, это невозможно, и все тут. Темные, тем более те, что вторые в списке на наследование трона империи, не женятся на маленьких, глупеньких, светлых. Используют, да, но не женятся. Пока собрала все вещи, устала так, что при попытке подтащить, в принципе, легкую сумку к двери, ноги подогнулись, и я просто упала, где стояла. Волнами накатывала слабость, и моментами становилось дурно. Хотя резерв по крупицам, но восстанавливался, правда, подозрительно медленно. Пришлось минут 20 сидеть у двери, просто на полу, не очень теплым, кстати, и ждать, пока слабость хоть немного отступит, я смогу добраться до кровати. Хорошо, хоть вечером меня опять проведал целитель и влил немного силы, а то не знала бы, как переживу завтрашнюю дорогу.